так же, как у меня, узнают они Мартина Харлова, не пропала еще сила моя. Узнают, как надо мной издеваться. Не будет у них крова. Не будет. Не будет у них крова. Чего? Куда? Господи, где он? Кто позволил Прокофий догнать, вернуть? Викентий Осипович, возьмите людей, поезжайте, отыщите. Без Мартына Петровича не являйтесь. Слушаю. Одно наперед позвольте объяснить вам, сударыня. За результат невозможно ручаться, ибо сила у господина Харлова большая, и отчаянность тоже. Очень уж он оскорбленным себя почитает. Господин Бычков тому причиной. Так это все ты? Твой пакостный язык всему виною. Помилуйте, да, я сейчас. Знаю я твое сейчас. Да. Никогда я тебе этого не прощу. Да поезжайте же поскорей. Мартын Петровича надо вернуть. Он себе беды наделает. Ой, никогда не прощу. Никогда не прощу. Я бросился в конюшню, сам наскоро оседлал свою верховую лошадку. Ильин Семенович! Ну что, батенька, любопытство одолело? Да нельзя. Вот я туда же прямиком по Харловскому следу. Ведь этакой штуки умрет. Не увидишь. На дело рук своих хотите полюбоваться? И я пустился вскачь по дороге к Яськову. Я подъехал к воротам, слез, привязал лошадь и остановился в изумлении. От передней трети крыши на новом флигельке, от мезонина, оставался один остов. По настилке чердака, вздымая пыль и сор, неуклюже проворно двигалась исчерно-серая масса. И то раскачивала оставшуюся из кирпича сложную трубу, то отдирала тесину и бросала ее к низу, то хваталась за самые стропила. То был Харлов. Резкий ветер обдувал его со всех сторон, вздымая склоченные волосы. Голое тело краснело сквозь прорехи разорванного платья. Мужики, бабы, мальчишки, дворовые девки жались вдоль забора. Знакомый мне старик Поп стоял без шляпы на крыльце другого флигеля и, схватив медный крест обеими руками, время от времени молча и безнадежно поднимал и как бы показывал его Харлову. Рядом с Попом стояла Евлампия и, прислонившись спиной к стене, неподвижно смотрела на отца. Анна то высовывала голову из окошка, то исчезала, то выскакивала на двор. Слёткин, весь бледный, желтый, в старом шлафроке, в ермолке, с одноствольным ружьем в руках перебегал с места на место. Задыхался, грозился, трясся, целился в Харлова, потом закидывал ружье за плечо, целился опять, кричал, плакал. Увидев меня с сувениром, и прискакавшего вслед за мной на трех телегах Квицинского с конюхами ринулся к нам. Посмотрите! Ну, посмотрите! Посмотрите, что тут происходит! Посмотрите же! Он с ума сошел! Взбеленился! Ой! Ну, вот что! Вот что делает! А? Я уже за полицией послал, да никто не едет! Армия! Вот она, армия! Целую армию против меня посылают. Хорошо же, только притворяю. Кто ко мне сюда на крышу пожалует, и того я дверь тормашками вниз спущу. Я хозяин строго. Ни в пору гостей не люблю. Так-то! Господи, ну никто же не едет! Ведь если я в него выстрелю, с меня закон взыскать не может, потому что всякий человек вправе защищать свою собственность. А я выстрелю, ей-богу, выстрелю! Стреляй! Стреляй! А вот тебе пока гостинец! Господи Иисус! Господи Иисус! Что же, господин Бычков, вы теперь не смеетесь? Господи Иисус! Дмитрий! Савелий, ну, черти! Полезайте же! Полезайте наверх! Спасите мое имущество! Эй, вы, господин! Господи! Чуть не убили. Да лестницу! Лестницу! Ну, лестницу несите! А где ее взять? Да хоть бы лестница была! А кому охота лезть? Нашли дураков? Он тебе шею свернет мигом. Сейчас убьете. А то не ж нет. Ах, вы разбойники, вот я вас всех. Петрович, берегитесь! Если вы не сойдете, я выстрелю! Владимир Васильевич! Не мешай! А ты не смей! Отец свой дом разоряет, его добро! Врешь, наше! Ты говоришь наше, а я говорю его! Ах ты! Ах ты! Здорово, здорово, дочка любезная! Здорово, Евлампия Мартыновна! Как живешь, может, со своим приятелем? Хорошо ли целуетесь, милуетесь? Отец! Кто, дочка? Перестань, отец, сойди. Мы виноваты, все тебе возвратим, сойди. Я свою часть тебе возвращу, все отдам. Перестань, сойди, отец, прости меня, прости нас. Нет, поздно, голубушка. Поздно шевельнулась каменная твоя душа. Под гору покатилась, теперь не удерживаешь. И не смотри ты на меня теперь. Я пропащий человек. Ты посмотри лучше на своего Володьку. Видишь, какой красавчик выискался. Да на свою эхиденную сестру посмотри. Вон ее лисий нос из окошка выставляется. Вон она муженька-то подуськивает. Нет, сударики, захотели вы меня крова лишить, так не оставлю же я и вам бревна на бревне. Своими руками клал, своими же руками разорю, как есть. одними руками. Видите, и топора не взял. Ну-ка еще разок. Еще раз. Полно, отец. Не поминай ты прошлого. Ну, поверь ты мне. Ты же всегда мне верил. Ну, сойди. Приди ко мне в светелку. На мою постель мягкую. Я сушу тебя да согрею. Раны твои перевяжу. Вишь ты, руки себе ободрал. Будешь ты жить у меня, как у Христа, за пазухой. Кушать сладко. А спать еще слаще того. Ну, была виновата. Ну, согрешили. Ну, прости. Расписывай. Поверю я вам, как бы не так. Убили вы во мне веру-то. Все убили. Был я орлом и червяком для вас сделался. А вы и червяка давить полно. Я тебя любил, сама знаешь. А только теперь ты мне не дочь, я тебе не отец. Я пропащий человек. Отец! Не мешай, а ты стреляй же. Трус, горе богатырь. Что все целишься? А ли закон вспомнил? Коли принявший дар учинит покушение на жизнь дателя, то датель властен все назад потребовать, а? Ха-ха-ха-ха. Не бойся, законник. Я не потребую. Я сам все покончу. Валяй! Отец! Молчи! Молчи, сука! А ну еще разик! Еще раз! Мартин Петрович! Это я, Квицинский! Наталья Николаевна просит пожаловать к ней! Не дворянское дело вы затеяли! Ну, хорошо же! Добро же! Ух ты! Батюшки! Дух отшибло! Расшибся. Вот он. Вороной. Жеребенок. Отец, прости. Евлампия. Ну? Дочка, тебя я не про... Ой. Обидели старика. Промолвил один седовласый головастый крестьянин, опираясь, как некий древний судья, обеими руками и бородой, на длинную палку. На вашей душе грех. Обидели. Обидели. Обидели. Обидели. Обидели. Обидели. Обидели. Это слово «обидели» тотчас было принято всеми как бесповоротный приговор. И я понял, что это правосудие народное. Слушали инсценированную повесть Ивана Сергеевича Тургенева «Степной король лир». В постановке были заняты артисты петербургских театров.